родное закрыли село. Но солнышком вешним согрело и ветром их вдаль разнесло. Знать долго скитаться на скуче над ширью земель и морей, на родину тянется туча, чтоб только поплакать над ней.